Глава 5. Джейс. Интересно, у меня паранойя или Миранда Морган не спускала с меня глаз на протяжении всего экзамена? Вроде бы не страдаю привычкой преувеличивать собственную значимость, но ощущение, что эта женщина «нет-нет» добросит взгляд в мою сторону, не оставляло. У народа же вокруг откровенно сдавали нервы. Даже Дойл, пытающийся вначале вести себя как уверенный в себе знаток всего, что будет происходить, с приходом капитана Морган начал трястись, а к концу экзамена, уже не скрываясь, вытирал пятернёй пот со лба. Когда из аудитории вывели списывальщиков, и вовсе началась потеха. Честное слово, ждал, что еще минута, и особо впечатлительных начнут эвакуировать на носилках. А еще у меня создалось впечатление, что студент-помощник куда больше заинтересован выловить пользующихся шпаргалками, чем сама экзаменатор. Девчонка, сидящая передо мной, совершенно точно списывала, и Морган это видела, готов поклясться, но и пальцем не шевельнула, чтобы выставить ее вон. Хотел бы я знать, доброта это или безразличие. А впрочем, наплевать, не мое это дело. Завтра, когда огласят результаты первого экзамена и сразу отсеют часть кандидатов, меня здесь уже не будет. Я не дурак, чтобы рассчитывать, что пройду в следующий тур. Люди готовились к поступлению сюда годами, а я, можно сказать, шел мимо. Оно и к лучшему. Пока, основываясь на том, что я видел, у меня не возникло желания остаться. Вопросы из экзаменационного бланка тоже повеселили. Были вполне адекватные – математика, физика, на знание техники и деталей космических кораблей. Что-то наотвечал, не особо умничая. Пустых строк не оставил, и ладно. Но последний блок заданий едва не заставил меня покрутить пальцем у виска. Представьте, что вы в открытом космосе, а у вашего корабля кончается топливо. Ваши действия. А. Постарайтесь уменьшить энергозатраты, выключив гравитацию и подачу воздуха в неиспользуемых отсеках. Б. Сбросите балласт. В. Отправите сигнал СОС. Г. Доверитесь судьбе. Похоже, именно последний вариант мне и следовало выбрать на Искателе 8. Тогда мне не всучили бы крылья и не отправили бы сюда. Глядишь, судьба и так бы всех спасла. Или нет? С такими мыслями преодолеваю путь от экзаменационной аудитории до раздевалки, забираю оставленные там в ящичке вещи и собираюсь подняться на кафедру капитана Морган, чтобы Барбара, как обещала, объяснила, куда мне идти дальше. Пару секунд раздумываю, не стоит ли переодеться, но потом решаю, что лучше не выделяться из толпы, в бежевом так в бежевом. По дороге к выходу прохожу мимо зеркала, бросаю в него быстрый взгляд. А потом останавливаюсь, матерясь сквозь зубы. Теперь ясно, почему Миранда Морган так на меня смотрела. Я бы еще в шляпе заявился. Нетерпеливо стягиваю с головы очки и засовываю в сумку. После того, как Барбара в течение 10 минут безуспешно пытается объяснить, как дойти до общежития, она, наконец, плюет на эту затею и вручает мне путеводитель по студгородку. Давно бы так, только сэкономили бы друг другу время. По карте без труда нахожу искомое место. Охрана на входе сверяется с базой, удостоверяется, что я внесен в списки, и пропускает внутрь. Даже поздравляют с новосельем, самолюбезность. Общежитие стандартное для зданий своей функции. Во время прохождения обучения в полиции я жил в очень похожем, только этажей на 20 повыше. А так все типовое, длинные коридоры и множество дверей по обе стороны. На пятый этаж поднимаюсь по лестнице. Тут 4 лифта, но на входе в каждой столпились желающие. А толкаться и ждать своей очереди у меня желания нет. Выдали бы ключи от комнаты на 10-м, я, может, еще подумал бы. На выходе на свой этаж практически лоб в лоб сталкиваюсь с девушкой Тайлера. Память на лица у меня хорошая. В последний момент успеваю среагировать и отскочить. Та, не глядя на меня, благодарно кивает и проносится вниз. Какие-то все тут нервные. Можно подумать, заваленный экзамен — конец света. Стоит войти в выделенную мне комнату, тут же понимаю, что зря сравнивал это здание с полицейской общагой. Может, коридоры тут и типовые, но комнаты не идут ни в какое сравнение с теми, в которых я жил. К слову, моя квартира на Альфа-Крите меньше. Бросаю сумку прямо на пол у входа и прохожусь по помещению. Спальня, кухня со всевозможной современной бытовой техникой, санузел, ванная с огромной ванной, помимо душевой кабины. Кабинет с рабочим столом и компьютером последней модели. М-да, ЛЛА не бедствует. Уровень хорошей гостиницы. В некотором шоке обхожу свои временные владения, кашусь на сумку, но так и оставляю ее валяться на полу. Она потертая и пыльная, а все вокруг кажется настолько новым и стерильным, что рука не поднимается водрузить ее, скажем, на кресло или на кровать, кстати, двуспальную. Вещи, естественно, не разбираю. Ни к чему это. Зеваю. За время пути до Ландора я успел подстроиться под график пассажирского лайнера, а по его судовому времени сейчас глубокая ночь. Плюю на все и заваливаюсь поперек кровати, прямо в одежде. Черт с ней, с формой. Завтра удостоверюсь в результатах экзамена, получу отворот-поворот, и она мне больше не понадобится. Уже засыпая, улыбаюсь, представив лицо Кинли, на пороге кабинета которого я появлюсь по возвращении, и объявлю, что все его договоренности — пшик, и попрошу восстановить меня в должности. Восстановит, куда он денется. С утра в коридоре шум и суета. Вернее, это у них тут утро, а у меня, по ощущениям, еще нет. Спал бы и спал, но встаю и плетусь в ванную. Пялюсь в зеркало на свое помятое лицо и отросшую щетину, которую по-хорошему следовало сбрить еще 2 дня назад. К черту, я в отпуске. И с удивлением обнаруживаю, что бежевая форма такая дерьмовая исключительно по цвету. На ней ни единой складки. Какая экономия? Можно использовать вместо пижамы, все равно не мнется. Хмыкаю и отправляюсь к сумке в поисках расчески. Не стоит пугать своим видом и без того перепуганных абитуриентов. А уже через час стою перед списком прошедших первый экзамен и с удивлением, граничащим с шоком, вижу свое имя первым. Джейсон Риган, 99 баллов. Приглашен во второй тур. «Ничего себе у Ригана результат!» — слышу шепот стоящей неподалеку девчонки. «Может, купил?» — отзывается ее подруга. «Спасибо, девочки, вывели из ступора. А то я чуть не забыл, как дышать, увидев свои баллы». Первая реакция на слова о возможной взятке — возмущение. Вторая — задумчивость. «Может, я слишком плохо думал о Кинли и главе АП? А что, если именно это они и подразумевали под «Лети на Ландор, там все улажено»?» Становится мерзко. Одно дело — прийти на все готовое, и совсем другое — сидеть рядом с трясущимися от страха и искренне переживающими людьми, которые угрохали на подготовку кучу сил и времени, а затем получать вот такие баллы. За что? За красивые глаза? Угу, за очки на лбу. Мысль о том, что кто-то потерял свое место из-за меня, не дает покоя. Существовала бы межпланетная мгновенная связь, немедленно позвонил бы полковнику и потребовал бы объяснений. Хотя, что тут выяснять? Своими ответами я никогда не набрал бы столько баллов. Так что как пить дать, подстава? Да пошли они. Разворачиваюсь, лавирую между растерянными абитуриентами, с жаждой во взгляде, пытающимися высмотреть свои имена на табло на стене. «О, Джейс, привет!» Натыкаюсь на уже знакомого мне Тайлера. Рожа довольная, видимо, его возлюбленная тоже прошла первый тур. «Тоже, чтоб их!» Сжимаю зубы. «Привет!» Больше огрызаюсь, чем здороваюсь. «Прошел?» «А как же?» Бросаю в ответ. Протискиваюсь в толпе мимо. «Извини, я тороплюсь». «Удачи!» — откликается студент. Вроде не обиделся. «Помню, что я его должник за вчерашнее, но сейчас мне совершенно не до него». Путь до кафедры преодолеваю в считанные минуты. Студенты еще не приступили к учебе, а все абитуриенты сгрудились у табло, поэтому коридоры пусты. Стучу кулаком в дверь, но мне никто не отвечает. Дергаю дверь, не заперто. Вхожу. Секретарское место пусто, хотя на нем в беспорядке раскиданы документы. Значит, Барбара здесь, но отлучилась. Хотя зачем мне, собственно, она? Чтобы представить посетителя? Уже собираюсь постучать в кабинет руководителя кафедры, как дверь открывается. Потрясающее везение. Вчера я чуть не столкнулся с девушкой Тайлера, только что с ним самим, а теперь с Мирандой Морган. Еще мгновение, и кулак, занесенный для стука в дверь, опустился бы на ее лоб. Блестяще. Резко опускаю руку. «Здравствуйте», — произношу и делаю шаг назад, а то между нами от силы пара сантиметров. Лицо Морган далеко от благодушного. «Риган, что вы здесь делаете?» — выпаливает она возмущенно, уперев одну руку в бок. «Надо же, имя запомнила». С другой стороны, с чего бы ей не знать меня в лицо, если Кинли заранее все уладил с моим поступлением? Если не с главой приемной комиссии, то с кем? «Хочу с вами поговорить. Говорю правду». Капитан кривится. Или мне кажется, потому что не успеваю моргнуть, как ее лицо уже непроницаемо вежливо. «О чем? Результаты вчерашнего экзамена внизу. Завтра у вас второй тур у профессора Джоэля. Готовьтесь». Кажется, она собирается прошествовать мимо, но я, недолго думая, преграждаю ей путь. Именно о результатах вчерашнего экзамена я и хочу поговорить. Теперь Морган смотрит на меня, как на больного. Тонкие брови взлетают прямо к темным кудряшкам. «Набранный вами балл лучший за несколько лет», — отрезает. «Поздравляю». Звучит, как «чтоб ты сдох». «О чем тут говорить?» Оглядываюсь на дверь в коридор. Не хотелось бы обсуждать то, что великая Миранда Морган нечиста на руку при свидетелях. Это ее дело. Вставлять палки в колеса ничьей карьеры не собираюсь. Но дверь по-прежнему закрыта. Видимо, Барбара ушла далеко и надолго. Тем не менее, на всякий случай понижаю голос, задавая следующий вопрос. «А сколько баллов я набрал на самом деле?» Морган ниже меня. Мы все еще стоим ближе, чем следовало бы. Ей приходится смотреть на меня снизу вверх. При моих последних словах ее глаза возмущенно распахиваются, затем сужаются, как у дикой кошки. «Я убью его, чертов актеришка!» — бормочет капитан, а затем беспардонно хватает меня за рукав и чуть ли не силой затаскивает в свой кабинет. Морган выглядит довольно хрупкой, но сила, да и хватка у нее что надо. Потому как уже через секунду она захлопывает дверь ногой, а я оказываюсь прижатым к ней лопатками. Вряд ли, конечно, ей бы это удалось, реши я сопротивляться, но я не кретин, чтобы бить женщин. Указательный палец капитана тем временем упирается мне в грудь. И, судя по выражению лица, женщина с трудом сдерживается, чтобы не переместить ладонь мне на шею. Всю злость на Кинли и интриганов из АП как ветром сдувает. Меня начинает разбирать смех. Морган стоит ко мне слишком близко, что совсем не подобает, только вчера познакомившимся абитуриенту и инструктору. И если бы кто-то наблюдал эту сцену со стороны, то вполне мог бы прийти к неоднозначным выводам. «Это Нолан?» — требует капитан. «Говори немедленно!» «Говорю чистую правду». «Кто это, Нолан?» «Тот, кто подделал результаты твоего теста». «Понятия не имею, кто тут у вас заведует». Огрызаюсь не менее дерзко. «Что за бред вообще? Это она у меня спрашивает?» Эмоции на лице капитана меняются с такой скоростью, что совершенно не успеваю за ними проследить. И вот она уже срывается с места, широкими шагами пересекает помещение и хватает листок бумаги со стола. «Скажи, что ты этого не писал, и я придушу гнусного лжеца собственными руками». Кажется, зря Ландор показался мне неплохим местом. Тут все немного не в себе, или даже много. Морган все еще стоит с вытянутой рукой. Делаю шаг навстречу, забираю лист. Это экзаменационный бланк. Мой. Теперь я вообще ничего не понимаю. Дергаю плечом. Писал, естественно. Огрызаюсь. Видите, фамилию вверху. Сам? И взгляд как прицел. Так и хочется съязвить, что призвал на помощь призрак своей бабушки. Если бы мог, непременно так бы и сделал. Та как раз была пилотом и точно была бы полезна. «Сам», — подтверждаю хмуро, оставив все рвущиеся с языка колкости при себе. Морган продолжает сверлить меня взглядом. Также нагло смотрю в ответ. Капитан сдается первый, отводит взгляд. «Тогда что вы здесь делаете, абитуриент Риган?» — произносит ледяным тоном. «Или она первоклассная актриса, или я правда каким-то чудом умудрился не только не завалить экзамен, но и действительно хорошо его сдать». «Похоже, ничего», — отвечаю ей в тон. «Прошу прощения за беспокойство, капитан. Я могу идти?» «Что только несу. Она меня не вызывала, чтобы просить разрешения удалиться». «Ка, идите». Мне показалось, или капитан собиралась сказать «катись отсюда». Разворачиваюсь на пятках и выхожу из кабинета, ровно держа спину и не оборачиваясь, пока за мной не захлопывается дверь. Потому что это уже совсем несерьезно начать хохотать в кабинете главы приемной комиссии знаменитой ЛЛА. Выходит, Миранда Морган настолько изумилась моим высоким результатом, что посчитала, что кто-то подменил мой тест. И я, в свою очередь, решил так же. Все же начинаю тихо ржать. Уже вернувшаяся на свое место Барбара смотрит на меня с испугом, как на буйного сумасшедшего. «Доброе утро», — бормочет, откатываясь на стуле от стола, должно быть, чтобы успеть выскочить, если нападу. «Привет, Барб», — выдавливаю сквозь смех и тороплюсь к выходу.